Вечером она попробовала объяснить это Кристиану, и он после первого взрыва ликования по поводу, как он считал, сокрушительной победы, слушал ее со спокойным вниманием. Им обоим он был по-своему нужен, понимаешь, Кристиан? Им необходимо было соперничество или даже ненависть. Не знаю, возможно, люди нуждаются в ненависти, как в любви. Удовольствие помериться силами, хочешь ты сказать? Кристиан взвесил эту мысль. Да, представляю, как это может быть. Он помолчал. Люди вроде Эдуарда вызывают ненависть, хотя сам он этого был не в силах понять. Ну и любовь, разумеется. Элен услышала, как из его голоса исчезла аффектация. Услышала тоску. Она наклонилась над обеденным столом и положила ладонь на его руку. — Кристиан, — сказала она печально, — я понимаю. Я его очень любил, — отрывисто произнес он. Он бывал надменным и упрямым, и невозможным. Он заставлял меня смеяться, он заставлял меня думать. И он был самым добрым человеком, которого я знал. Хьюго думал, мой кузен, Хьюго сказал, — О, черт, прости, Элен, я жалею. «Не жалей», — сказала она просто, когда он отвернулся, подождала немного и принесла ему рюмку арманьяка. Потом снова села, положила локти на стол и зажала лицо в ладонях. «Расскажи мне о нем, Кристиан, пожалуйста, расскажи, каким он был, когда ты с ним только познакомился, когда я его не знала». Кристиан поднял голову. — Но тебе же будет больно. — Нет, не теперь. Прошу тебя. — Я понимаю. Сначала невозможно ни говорить, ни слушать, а потом, после... Он помолчал. — Я расскажу тебе, как познакомился с ним. Я уже многое знал о нем от Хьюго. Но это произошло при нашей первой встрече. В Лондоне на Итон-сквер, примерно за месяц до того, как нам обоим предстояло отправиться в Оксфорд, Хьюго сказал... Он заговорил быстрее, с обычным своим оживлением, жестикулируя. Элен слушала. Она видела улицу, дом 18-летнего друга Кристиана. И пока он говорил, она почувствовала, что ледяное спокойствие, которое уже начало покидать ее, отступает дальше, дальше, и с облегчением она освободилась от него. А Кристиан говорил и говорил, свечи на столе таяли. Его Эдуард, ее Эдуард. Ложась спать, она, как каждую ночь, протянула руку, чтобы коснуться холодной пустоты рядом с собой, и оставила руку лежать там, и закрыла глаза, зная, что в эту ночь уснет. Теперь, когда спокойствие исчезло, и исчезла апатия, Эдуард был совсем рядом с ней. «Летом, — подумала она, — я увезу детей в Куэрс Мэннер». Летом Элен выписала в Англию из Парижа некую шкатулку. И однажды вечером Кэт, опустившись на колени в гостиной Куэрс, открыла ее. Шкатулка была антикварная. Собственно, небольшой сундучок с полукруглой крышкой, обтянутой прекрасной кожей, которая от времени стала мшисто-зеленой. На крышке был вытеснен герб де Шевиньи и инициалы. Кэт. Руки Кэт, приподнимавшие крышку, немного дрожали. Она не знала, что спрятано в шкатулке, но знала, что это что-то важное и имеет какое-то отношение к ее отцу. вторая годовщина смерти которого миновала совсем недавно. Внутри были два разделенные на отделение ящичка. Они вынимались. В них лежали красивые кожаные коробочки, футляры для драгоценностей. Она села на пятки, не решаясь взять в руки первую и открыть. В комнате царила тишина, за окнами гаснул день. Густой золотой предвечерний свет сменялся лиловыми сумерками. Лужайку пересекали длинные тени. Через некоторое время Элен подошла и опустилась на колени рядом с ней. «Кэт, я хотела, чтобы ты их увидела, чтобы ты знала», — сказала она нежно. «Прежде было еще рано, но мне кажется, что теперь...» Она поколебалась, а потом прикоснулась к одной из коробочек. «До того, как мы вернулись к Эдуарду, в те годы, когда мы жили в Америке, Эдуард каждый год отмечал твой день рождения. Он выбирал для тебя подарок и прятал его в парижском сейфе, дожидаться тебя, дожидаться твоего возвращения. Элен помолчала. Вот это ознаменование твоего рождения. И по одной каждый последующий год. Каждая помечена своей датой. А вот посмотри. Каждый год? Даже до того, как он меня увидел? Кэт подняла глаза на лицо Элен. «Каждый год. А когда мы вернулись, он продолжал. И я продолжила после его смерти. Кэт, я хотела, чтобы ты их увидела. Он так тебя любил». Она погладила руку дочери. «Открой их, деточка. Пожалуйста, открой». Кэт осторожно послушалась. «Катарине, с моей любовью. 1960-й. Ожерелье из жемчужин и розовых бриллиантов, ограненных удлиненными конусами. Удивительно изящные, точно цветочная гирлянда. Она сразу узнала работу Воспянского. Катарине с моей любовью, 1961-й. Тиара от Картье, черный оникс и жемчуг. 1962-й. Китайское ожерелье из резных кораллов. Крохотные цветки в росинках оникса и бриллиантов. Год за годом, коробочка за коробочкой. Ожерелье из пяти нитей безупречных жемчужин на пятый день рождения. Два парные браслета такой искусной работы, что они, казалось, были вырезаны из целых сапфиров. Ляпис-лазурь и золото. Все камни, кроме изумрудов. 1973 год. Год его смерти. Кольцо с большим рубином, точно по размеру ее пальца. Кэт смотрела на них с изумлением и растерянностью. Глазам у нее подступили слезы. Тиара. Неужели она когда-нибудь наденет тиару? Ее до глубины души тронуло, что отец выбрал для нее нечто, неотъемлемое от его эпохи. И, вынув тиару, она прижала ее к лицу, думая, что да, если она когда-нибудь все-таки наденет тиару, то только эту. Потом отняла ее от лица, рассматривала, водила пальцем по краям. Лицо ее вспыхнуло, напряглось, и, внезапно вскрикнув, она резким движением положила тиару в футляр и вскочила на ноги. — Я хочу показать тебе. Мама, подожди, подожди здесь. Кэт выбежала вон и через несколько минут вернулась с папкой под мышкой. Опять встав на колени рядом с Элен, она трясущимися руками открыла папку. В ней лежали эскизы. Эскизы ювелирных украшений, лист за листом, каждый с датой и подписью, каждый отделан с типичной для Кэт тщательностью. «Я год над ними работала», — В Париже я показывала их Флориану, и он мне помогал. Объяснял, что технически осуществимо, а что нет. Вот, например, этот. Видишь, мне пришлось его переделать. Первый вариант сделать было бы невозможно. А вот этот мне ужасно нравится. По-моему, он один из лучших. Мама, я знаю, они пока не очень удачны, но они станут лучше. Я учусь, я буду еще работать над ними. Она увлеченно посмотрела на Элен, и Элен придвинула папку к себе и сосредоточенно наклонилась над рисунками. Об этом занятии Кэт она не знала, а рисунки были хороши и свидетельствовали о большом воображении. Она медленно рассматривала лист за листом, читала технические пометки Кэт на полях. «Но, Кэт, они прекрасны, они по-настоящему хороши. Я пока не собиралась их тебе показывать, откладывала, пока не сделаю больше, и пока не добьюсь того, чего ищу». Кэт умолкла и дрожащей рукой указала на футляры, а потом на эскизы. «Но я хочу, чтобы ты знала, чтобы папа знал, что я буду продолжать все это. Да, все. Ювелирный отдел, компанию. Нет, я знаю, что мне нужно научиться очень многому, но я научусь, если ты будешь меня учить». Она засмеялась. «Я знаю, сколько ты сделала. Флориан говорит, ты спасла коллекцию, спасла компанию. Я спрашивала Кристиана, и он сказал, что она будет становиться все прочнее и сильнее. И я хочу, чтобы ты поверила, что так будет и дальше». Она умолкла, ее разрумянившееся лицо угасло. «Я понимаю про Люсьена и Александра. Я знаю, Люсьен будет первым, не я. И не спорю. Но я хочу, чтобы ты знала, что бы ни делал Люсьен, что бы ни делал Александр, я буду здесь, и я продолжу». Она опять замолчала и опустила голову. Элен, растроганная ее пылкостью и яростной целеустремленностью, глядела на нее с нежностью. Обе молчали. Нет, Кэт вовсе не так кротко смиряется с главенством Люсьена, как утверждает, — подумала Элен, но ни на миг не усомнилась в ее решимости. Она взяла руку Кэт и почувствовала судорожное пожатие ее пальцев. Кэт подняла голову и повернулась к матери. Ее глаза блестели и внезапно расширились от сомнений и мольбы. «Но смогу я? Мамочка, смогу ли я? Иногда я так уверена, я знаю, что смогу, а потом мне становится страшно. Я думаю, как это трудно, как непомерно. И мне кажется, что я просто хвастаю по-дурацки. Так, глупая фантазия». Элен поколебалась. Она наклонилась и обняла Кэт за плечи. Она почувствовала, что ее дочь вся дрожит от напряжения и сдерживаемых чувств. «Ах, Кэт, когда я была в твоем возрасте, знаешь, во что я верила?» «Во что?» «Я верила, что возможно все. Да, все. Стоит только по-настоящему захотеть, твердо решить». Она помолчала. «Я была убеждена в этом тогда». Она тщательно выбирала слова, но Кэт уловила сожаление в ее голосе, тень грусти. Она сразу вырвалась из-под материнской руки. «Ты тогда так думала? Но ты оказалась права? Я убеждена, что да. Я чувствую, ведь я чувствую тоже». «Возможно, я и была права», — Элен отвела глаза. «И я думаю, что такого рода уверенность, такого рода решимость откроет перед тобой дорогу. Всегда будет что-то от тебя независящее». Слова замерли у нее на губах. Она подумала об Эдуарде, которого никакая сила воли, никакая решимость вернуть не могли. Но Кэт в свои 15 лет, полная безмятежной юной уверенности, видимо, не поняла хода ее мыслей или просто перестала слушать. Она выпрямилась, не вставая с колен, румянец на ее щеках был теперь лихорадочным, губы сжались. «Как сжимал их Эдуард», — подумала Элен. «Я не верю в ограничения и не поверю. Папа в них не верил. Я сделаю это, мамочка, клянусь тебе. Вот сейчас клянусь тебе, вот сейчас клянусь». Она подняла руку и положила ладонь на крышку шкатулки. Элен, понимавшая, как ей нужна сейчас эта вера, а может быть и торжественность клятвы, ничего не сказала и только смотрела на нее, не шелохнувшись. Кэт некоторое время оставалась в этой позе, стоя на коленях, протянув странно окаменевшую руку, повернув лицо к саду за окнами. Потом, внезапно, словно смутившись, поднялась с колен. «Какой тихий вечер!» Элен тоже встала, Кэт порывисто обняла ее и отпустила. «Я хочу выйти погулять. Немножечко. И одна. Мне надо подумать. Ты не обидишься?» «Конечно нет. Иди, иди. Я тебя позову, когда ужин будет готов». У стеклянной двери Кэт остановилась и оглянулась. Она сдвинула брови. «Когда ты была в моем возрасте, я прежде никогда об этом не думала, что когда-то ты была в моем возрасте». Она замялась, и Элен ответила ей улыбкой. Повернувшись, Кэт выбежала в сад. Оставшись одна, Элен некоторое время продолжала сидеть в прохладной комнате. Из других частей дома до нее доносились отдаленные звуки. Касси гремела сковородками, готовя ужин, и напевала себе под нос. Наверху бегали 7-летний барон де Шевиньи и его 5-летний брат, которых укладывали спать. Снаружи воркование горлиц сливалось с трелями певчих птиц. Тихий вечер. Слова Кэт ее растрогали, как и страстность, с какой говорила девочка. На нее нахлынуло прошлое. Она думала об Эдуарде, том, каким его обрисовал Кристиан, готовым во имя погибшего отца пойти наперекор всему миру. Она думала о себе, той, которая сидела на ступеньках трейлера, смотрела в ночное небо на звезды юга и верила, что возможно все. Да, все-все. И верить в это было очень нужно, — подумала она внезапно, почти с гневом. Если не верить этому в 15 лет, так когда же? Но ей стало страшно за Кэт. Было больно думать, что время и опыт заставят потускнеть эту блистающую ясность духа. Она встала. Время проходит, а с ним и его печали. И сразу же, как это часто бывало, ее захлестнула тоска по Эдуарду. Она замерла, ожидая, чтобы первый шок, первая острота боли миновали. Потом беспокойно прошлась по комнате. На стене висели 2 портрета, написанные Энн Нил, маленькая Кэт и она сама, когда была немногим старше, чем Кэт. Элен посмотрела на него с любопытством, словно сомневаясь, что это действительно она, и отвернулась. Кресло Эдуарда, стол, за которым он иногда писал письма, кассеты и пластинки Эдуарда, книги Эдуарда. Она прикасалась ко всем этим предметам, проходя мимо, к креслу, к полированной поверхности стола, к потертым корешкам книг. Некоторые из книг восходили к его детству. Она привезла их сюда, когда дом на Итан-сквер был продан. Она поглаживала корешки, не читая названий. А потом наугад вытащила одну из книг. И так она всегда делала с книгами Эдуарда. Подержала ее в руке. Не откроется ли она на какой-нибудь его пометке, на той странице, с которой он часто справлялся. Это был томик стихов, и он сейчас же открылся почти в самом начале, где между страницами лежал сложенный листок. Она взяла листок и развернула его. Юношеским почерком, но почерком Эдуарда, на листке было очень тщательно переписано стихотворение. «Джон Донн. Годовщина». Внизу стояла дата 22 августа 1941 года. Она не знала эти стихи и прочла их внимательно, строку за строкой, и незнакомые слова звучали у нее в ушах голосом Эдуарда. Она слушала музыку неколебимой уверенности, музыку обещания, донесшуюся через расстояние в 300 лет и в 30. «Нет для нее ни завтра, ни вчера». Элен закрыла книгу, крепко сжимая листок. Зачем Эдуард переписал эти стихи? Этого ей узнать не дано. Но она не сомневалась, что оно ждало ее. Боль отступила, сердце ее исполнилось такой тихой безмятежности, будто Эдуард был тут, в комнате, рядом с ней. Смутно, но твердо она сознавала, что важно только это, только любовь, которой она жила, не изменившаяся и ни в чем не угаснувшая из-за его смерти. И не только для Эдуарда, но и для себя она подошла к стерео и поставила бетховенскую кассету. Зазвучала музыка, рассыпаясь в вечернем воздухе. Элен отошла к окну и стояла, глядя на сад, на фигуру Кэт в отдалении. Музыка сливалась с вечерними тенями и с запахом сырой травы. Кэт по ту сторону лужаек стояла неподвижно. Светлый силуэт на фоне темной живой изгороди из тисов. Она откинула лицо, вслушиваясь в музыку. Элен подумала, что она улыбается. Потом Кэт вскинула обнаженные руки и начала медленно танцевать. Она кружилась, размеренно и грациозно, в серо-сизом вечернем воздухе, наслаждаясь прохладой травы у себя под ногами и узором светотени на своей коже. Ее мать смотрела на нее, и Кэт подумала, что она улыбается. Но она тут же отошла от открытого окна, и Кэт осталась наедине с садом, наедине с вечером, наедине с музыкой, и ничьи глаза не следили за ней. Она перестала танцевать и замерла, опустив руки и подняв лицо к небу, на котором еще не было видно звезд. Из-за горизонта выплывала бледная туманная луна. Очертания ее были размыты, и она почти не бросала света на землю. В отдалении заухала сова, протяжный вибрирующий крик. Кэт замерла, как когда-то прежде в этом же саду, в почти такой же вечер. Она посмотрела в сторону рощи, напрягая взгляд, и вдруг увидела ее, белый силуэт, мерно взмахивающие крылья. Сова скользнула почти над самой травой, расчетвертила поля вдалеке и исчезла. Кэт продолжала стоять там, надеясь, что сова вернется, но она не вернулась. Воздух терял краски, музыка в доме стала жалобной, а потом снова властной. Кэт поежилась от холода, но ей не хотелось уходить. Сад, луна и сова, в них всех была сила. Эту силу она почувствовала и в себе. Совсем так, как 2 года назад на склоне холма, когда страх исчез, и она поняла, что может справиться с ханом. Они вдыхали в нее силу, случайное стечение обстоятельств, громкие решительные звуки музыки, тишина вечера. Она удерживала это чувство, лелеяла его в себе и назвала имя отца один раз и два, и три, точно заклинание, ибо это был вечер, когда творится магия, и возможно все. И она почувствовала отца рядом на мгновение, но так, будто он нагнулся и погладил ее по руке. К собственному удивлению, она вдруг почувствовала на щеках слезы, но ей не было грустно. Музыка теперь исполнилась весельем. Кэт сбросила туфли и погрузила пальцы в прохладную траву. Потом, скинув руки над головой, опять принялась кружить снова и снова. Она танцевала для отца и для матери, для прохлады вечера, для красоты музыки и для себя. И, танцуя, она думала: «Я столько сделаю, столько, столько!» Никто еще никогда не испытывал такой уверенности. Это она знала твердо. Это чувство пьянило. Она была как на крыльях. Такая легкость, такая безмятежная радость. Сад был тихим и темным, небо сияло, а с террасы доносился голос матери. Она звала ее. Кэт остановилась и замерла. Потом, чуть вздрогнув, то ли от возбуждения, то ли от страха, ведь начиналось так много, она повернулась и побежала через сад к дому. Конец книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Елена Лебедева.